встретил такой твердостью, что не выдержал и отвел свой взгляд и пробормотал. «Да, может, вы правы». А Анна подумала, что после вчерашней встречи с отцом самое невероятное уже стало реальностью. Однако, как ни странно, особого потрясения от сообщения отца она не испытала. Может, потому что ничего это в ее жизни не меняло. Мама умерла еще 6 лет назад, и тогда же отец сам от нее, от Анны, отстранился. Просто со вчерашнего дня обширнее и глуше стала пустота вокруг и сильнее потянула к сыну. Ведь отец запил не потому, что она оказалась не родной дочерью, а потому что, оказывается, он не свершил что-то важное в жизни, не родил своего ребенка. А она, как она могла отпустить своего сына? А до этого отдать Антона отцу. Идиотка. Стоп, о чем он говорит, этот Гольский? Что касается мистера Рапопорта, то, конечно, нужно признать, тогда, 3 года назад, он вас переиграл. Но, как говорится, кто старое помянет, тому глаз вон, правильно? А еще точнее, не пойман, не вор. Гольский благодушно улыбнулся. 2 недели назад господин Максим Рапопорт, гражданин Соединенных Штатов Америки, обратился в наше посольство в Вашингтоне с просьбой выдать ему гостевую визу сроком на 10 дней. Но, как вы понимаете, мы никому из эмигрантов такие визы не даем. Ведь неудачники сюда не едут. У них на такие поездки и денег нет. А те, кто там пробился, зачем они нам? Каждый их приезд толкнет к отъезду еще 1000. Так что если бы дело мистера Рапопорта совершенно случайно не попало ко мне на стол, он бы автоматически получил отказ еще 1 неделю назад. Но теперь все зависит от вас, дорогая. Гольский поднял бокал и отпил несколько глотков, не спуская с Анны торжествующих глаз и давая этим понять, что «все, ты у меня в кулаке, милашка». «Ах ты, ети твою в душу мать!» Чуть не вслух выматерился Анна. «Так вот ты мне какую ловушку подстроил!» «Ну что ж, держись, падла!» Милый Роман Михайлович, теперь был ее ход, и теперь она отпила вино из своего бокала. Должна вам признаться, что я тоже готовилась к нашей встрече. И так же, как вы совершенно случайно обнаружили, что можете помочь мне встретить мистера Рапопорта, так и я совершенно случайно обнаружила, что могу быть полезна вам. Не вашей организации, а вам лично. Понимаете? «Нет, Аня, не понимаю. Уж не взятку ли вы мне предлагаете? Что вы, Роман Михайлович? Я же не идиотка. Просто вы собирали досье на меня, а я собрала на вас. Вы уж простите, но будем говорить как профессионалы, хорошо? Вы же сами этого хотели». «Допустим», — сказал он, отстраняясь в кресле. — Итак, вы страдаете неким недугом, о котором знаете только вы, ваша бывшая жена и еще пара врачей. Во всем мире этот недуг считается неизлечимым. Тут, увидев изменившееся и разом посеревшее лицо Гольского, Анна чуть смягчила тон. — Извините, что я вторгаюсь в вашу интимную жизнь, дорогой. Но не я это начала, а вы, а я просто защищаюсь. Итак, вот мое контрпредложение на ваши требования о сотрудничестве. Если я, ну, то есть не я лично, но мой знакомый сексопатолог, вылечит нас от этого недуга, то а. Вы гарантируете мне разрешение на эмиграцию к сыну, б. Мой отъезд никак не отразится на служебном положении моего мужа Аркадия Сигала. Она допила вино и жестко, со стуком поставила бокал на стол. «Вот такие у меня для вас новости, Роман Михайлович.